Почему чаши золотые? Потому что в молитвах святых нет ничего тленного. Нет никакой ржавчины, да? Нет ничего недрагоценного. У них молитва вся выжженная. У нас часто бывает молитва, может, похожа на серебряную чашу у кого-то, да? У кого-то на глиняную плошку. У кого-то глиняную разбитую плошку. Вот. Вот. Вот. А у святых не так. У них молитва золотая, да? У них молитва полностью устремлена к Богу. У них сердце стало такой золотой чашей, в которой клубится фимиам. Как мы пели сегодня, да? Да исправится молитва моя, как кадила пред тобою. Воздеяние рук моих жертвой черни. Как раз, да, вот их. И поэтому наша молитва должна клубиться перед лицом Бога, да? Вот вы, кстати, представьте себе, вы стоите, смотрите на молитву, да? Представьте, ваша задача сейчас зажечь внутри себя. Сначала подготовить чашу, да? То есть вычистить ее от всякой грязи. Представьте себе, вот Антонио знает нас. Разжигаешь кадило, а он завален грязью старой. Если там много угля, там уголь просто поваливается, пол подожжет, понимаете? Время кождения. Поэтому необходимо все повычистить, так? То есть все там земные пристрастия отставить, так? Все земные заботы отставить в сторону. Как мы на херувимской песне поем, да? Всякое ныне житейское отложим по печенью. То есть всякую заботу и житейское отложим в сторону. Отложили. Поэтому выделять нужно специальное время, да, для молитвы. Потом проверили состояние, не подвластны ли в данный момент мы какой-то страсти. Просили Бога об очищении. Вот, потом положили уголь, горячность сердца. Вложили фимиам, то есть ум, соединенный, ум, который вникает в слова молитв. Обратились к живому Богу, которому мы предстоим, да? И стали молить Бога, чтобы Он принял нашу молитву в высоте. И вот с этим состоянием, вот как вот такой, как несущую вот эту кадильную чашу, клубящуюся дымом, мы должны молиться, чтобы наша молитва как дым сошла к небесам. А не постелилась по земле, как жертва Каина. Вы знаете, да, когда же Каин принес жертву, дым стелился по земле, потому что Бог не принял жертву. А жертва Авеля поднималась к высоте небес. Вот так же вот и здесь, понимаете? Можно спросить, а молитва святых, это молитва 24 часа тоже? Святых вообще сказано, всех. Итак. И поют они песнь новую, говоря, достоин ты снять, взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей скупил нас Богу из всякого колена и языка народа и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Итак, как почему вот интересно они Отцу Небесному кланялись без гуслей? Просто так, да? А вот Христу уже с гуслями, с кадилом. Потому что начинается более высокое словословие, понимаете? Люди, люди и ангелы, благодаря жертве Христа, они поднялись на новую ступень. И вот в книге Псалмов есть предсказание об этой новой песне. Вот в 30-м псалме что сказано? Сейчас прочитаю. Там сказаны такие слова, что... Вернее, 90... Простите. Сейчас. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен Он больше всех богов, ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Слава величия перед лицом Его, силы великолепия в святилище Его. Воздайте Господу песнь на племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени, вынесите дары и идите во дворы Его. Вот начинается новая песня, да, новая песня, которая охватывает народы. Почему она новая? Потому что раньше эта песня не охватывала народа, понимаете? Раньше песнь Богу кто пел? Только один народ на земле. Еврейский народ, понимаете? Все остальные народы, они пели песни, но далеко не Богу, а другим ложным богам, идолам и стуканам, так? А начинается великая песнь, которая, как подчеркивает царь Давид, она охватывает все народы земли, так? Но она абсолютно принципиально новая. Это песня искупленных, песня спасенных. Как было сказано в книге про Исаии, я удивлялся, что не было помощника, но помогла мне ярость моя, и десница моя, она поддержала меня. Потому что я вышел на сражение за близких моих, и год моих искупленных настал. Вот наступило время искупленных. И вот искупленные начинают петь Богу новую песню. Петь ангелическую песню Богу. И даже псалмы, книга псалмы так и заканчивается. Пойте Господу песнь новую. Хвала Ему в собрании святых. Освященных крови, да? Почему в собрании святых? Потому что в первую очередь святыми кто называется? Из существ. Ангелы. После Бога святым называется ангел, причастный к святости. И вот люди и ангелы теперь соединяются в единую песнь, и начинается совместная песнь Богу. Вот если в книге псалмов человек пел Богу и просил Бога о помощи, так, то Давид иногда поднимался до высоты и говорил, что наступает наконец то время, когда люди и ангелы будут вместе петь песнь Богу, новую песнь. И мы видим, что это исполнилось, да? В небесах уже и пресвитеры, то есть люди, и ангелы, высочайшие ангелы, поют новую песнь. Песнь спасенных, которые воспевают Святую Троицу. У них природа не материальная, но некая ограниченная интересность. А из чего они сделаны? Эту штуку надо поставить. Так. И они говорят, эти вот существа, они поют новую песню и говорят: «Достоин ты есть взять книгу и открыть печать ее, потому что ты был заклан, и ты выкупил нас Богу в крови твоей из всякого племени и языка, и народа, и племени». Или расы можно повести. Да, мы выкуплены Богом из всех народов, да, из всех языков. Стали новыми. Заметьте, не скажут, что они остались в тех же народах, в тех же расах, так? Нет, говорит, это появилось новое собрание искупленных из всех народов и племен, и рас, и языков, так? Появился абсолютно новый народ Бога. Как говорили древние христиане, третий народ, немыслимый, абсолютно небывалый народ, народ Бога. И за это хвала кому? Агнцу, который выкупил нас своей собственной, в крови своей, да? Принес за нас выкуп Богу. Мы были грешными, мы были недостойны милости Бога, но за нас был заплачен выкуп. Великий выкуп. Крови. Кровь за кровь была заплачена, да? И за наше беззаконие умер невинный. И кровь невинного выкупила нас. Освободила от рабства дьявола, отмыла от наказания, которое на нас надлежало, так? Отмыла от смерти, которая пришла на нас по воле кого? Бога. Бог сказал, кто съешь от плода, смертью умрешь. И чтобы освободить, потому что невинный вкусил смерти, а мы освободились от рабства смерти. Нам дано было воскресение во плоти. И мы не просто искуплены, да? Мы выбраны из всякого племени и языка, и народа, и племени, и расы. И ты сделал нас царями, или дословно царство можно перевести, и священниками, и мы будем царствовать на земле. Вот великое, да, обещание. Что мы сделали с царями Богу и священниками Богу. Потому что мы царствуем над собой, да? Мы уже получили помазание первое, как царь Давид. Вот я, в каком смысле, мы повторяем путь царя Давида. Помните, впервые, когда царь Давид был помазан? Он помазан впервые с Самуилом задолго еще до реального царения, понимаете? Его стал преследовать Саул. Вот и мы, помазанники, поэтому называемся христианами, то есть помазанниками. Участвующим помазания Христа, так? Мы уже цари, которые будут царствовать на новой вселенной, так? Но еще не вступившие во власть. И сейчас мы должны научиться царствовать над собой, так? Что это за царь, который над собой не царствует, так? Нужно сделать, чтобы ум воцарился над волей и чувствами, так? Душа воцарилась над телом, а тело воцарилось над миром. Но не при помощи законов подавления, так? А при помощи законов любви.